Глава 52. «Вау, а это что за красавчик?» Потрясённо выдохнула Диана, заметив вошедшего в зал высокого брюнета с волнистыми волосами до плеч, сопровождающего сильно беременную блондинку в длинном васильковом платье. Его идеальная мускулистая фигура была облачена в смокинг, который сидел на нём так безупречно, что создавал иллюзию, будто этот человек сошёл с обложки глянцевого журнала, а обаятельная улыбка с ямочками на щеках притягивала взгляд и заставляла сердце биться быстрее. «У тебя аж зрачки расширились», — с довольной улыбкой заметил Хантер. «Это мой сын, Аматор», — с гордостью заявил он. «Тор?» — у девушки перехватило дыхание. «Неужели это он? Я столько о нём слышала». Весь в отца пошёл. Такой же милый и скромный. Лицо Хантера расплылось в благостной улыбке. «А красотулька? Его жена?» Диана не могла сдержать любопытство. «Нет, за ней он присматривает. Это Ника, её муж Алекс, проходит сейчас подготовку на Центурии». «Алекс Данилов?» — поразилась Диана. «До меня донеслись слухи о нём. Безбашенный симпатяга, сильный и смелый. Всегда рвётся в самое пекло. Повезло же этой девчонке с таким крутым мужиком. Его хотели в команду Альфа перевести, но вмешался Индезорт, и его оставили в Дельте». «Это хорошо», — одобрил Хантер. «Ведь Альфа — это пожизненный контракт со стражниками. Его никогда бы не отпустили из элитной команды». «Значит, твой сын не женат», — вернулась она к прежней теме. «Класс». Диана с довольным видом прикусила нижнюю губу. «Держись от него подальше, Ди», — внимательно и очень серьёзно посмотрел на неё Хантер. «Ты ревнуешь?» — удивилась девушка. «Нет, да». Судорожно вздохнул её друг. «Но дело не в этом. Тебя разве мать не предупреждала держаться подальше от шаронитов?» «Это всё сказки», — улыбнувшись, девушка сморщила хорошенький носик. «Ты эльфийка, а он полушаронит и полувамп. Это термоядерная смесь. Вы, эльфы, особенно восприимчивы к флюидам выходцев с Широна. А для вампиров эльфийская кровь всё равно, что наркотик. Один поцелуй у вас сорвёт башню, поверь мне. Он уже никогда тебя не отпустит. Оглянуться не успеешь, как станешь моей невесткой, и мне придётся ревновать тебя к собственному сыну». Немного грустно посмотрел он на неё и ласково провёл пальцами по её щеке. «Ты преувеличиваешь, Хант», — рассмеялась она. «А вообще, если подумать, из тебя выйдет отличный свёкор», — подколола она его. «Иди сюда». Схватив Диану за запястье, Хантер рывком притянул её в свои объятия. С глухим треском его смокинг разорвался на лопатках, и оттуда выскочили два огромных, изумительно белоснежных крыла. Меч в руках Дианы растаял в воздухе, и она тут же оказалась скрытой от посторонних в сияющем коконе из его пушистых ангельских крыльев. А ещё через секунду старец превратился в смуглого красавчика лет 40, с испанским типом лица, блестящими тёмно-карими глазами, чёрными волосами и бесподобной улыбкой. «Те амо, машери», — глухо произнёс он, прожигая девушку вожделеющим взглядом. «Хант», — чуть грустно улыбнулась она, с нежностью разглядывая знакомые черты. «Ты любила видеть меня таким», — мягко улыбнулся он в ответ. «Я жутко соскучился по тебе, Ди. У тебя был шанс стать моей парой, когда ты пригласил меня на свидание. Это было пару сотен лет назад, но я прекрасно помню тот день. Ты поцеловал меня, а потом отменил нашу встречу под предлогом того, что тебе нужно спасать мир. А через несколько часов я узнала, что ты рванул на Эол, к сиренам. Я получил их зов о помощи, Ди», — нахмурился шикарный испанец. «Кто же знал, что им просто захотелось со мной поразвлечься? Ты бы мог вернуться на Сантарию в тот же день, но предпочёл остаться с ними на целых полгода. Они слишком сексуальны, зараза», — сокрушённо вздохнул он. «А я пошёл у них на поводу. Ты дашь мне шанс всё исправить, Ди». В его страстных карих глазах светилась такая мольба, что у девушки ёкнуло сердце. «Бег по граблям — это не мой вид спорта, Хант», — твёрдо покачала она головой. «Сейчас мы с тобой лишь давние и хорошие друзья». Чётко расставила она все точки над «и». «Я идиот». Снова тяжело вздохнул он и мягко поцеловал её в лоб. «Ну, разве что чуточку», — поддела она его. А сейчас познакомь меня со своим сыном». С хитринками в глазах улыбнулась она. «Чуть позже», — возразил Хантер. «А пока у меня к тебе есть еще пара вопросов», — заявил он, убирая крылья и снова принимая старческий вид. «О, вкусняшки!» Тор отковырял от стены зефирку и отправил себе в рот. «Никуся, попробуй», — предложил он кусочек девушке. Но та лишь брезгливо поморщилась в ответ. «Я не соскребаю еду с обоев», — фыркнула Ника. «Что у них тут вообще случилось?» Удивленно посмотрела она на хаотичную настенную живопись, нанесенную ванильным кремом. «Охренеть!» Вдруг потрясенно воскликнул полувамп. «Ты видела когда-нибудь хомяка в смокинге?» Махнул он рукой на овальный стол, по которому катался уже перепачканный в зефире, но безумно счастливый смайлик в крошечном черном костюме. «Круто!» — рассмеялась девушка, наблюдая, с каким блаженством хомяк обсасывает свои сладкие лапки.